Заметано, кивнул гоблин. Хорошо себя покажешь, займешь место главной надсмотрщицы гарема. У меня на него большие планы. Глава 14. Глава 14. Муахахаха. С неба исчезли птицы. Редкие звери, рисковавшие приближаться к упрятанному в скалах поселку, раскаялись в своей храбрости и рванули в родные леса. Кроты ушли на глубину, и мыши, сбежавшие из подвалов, заняли освободившуюся жилплощадь. Эльфы схватились за свои чувствительные уши. Дварфы сразу за оружие. Но осознав, откуда идут чудовищные звуки, тут же отложили его подальше. Во избежание несчастных случаев, способных приключиться с одним на редкость наглым гоблином, которого теперь почему-то еще и стало очень хорошо слышно. Какого демона у вас тут происходит? Ворвалась в кузницу фель златокудрая, Суринайра. Спокойно ответил ей Тимон, наблюдая, как Страри пытается вытрясти из ушей набившийся туда песок. Чего? Не поняла эльфийка и подозрительно уставилась на зеленого коротышку, пытаясь понять, оскорбляет он ее или пристает. Демона, который у нас тут происходит, так зовут, вернее демоницу. Но для тебя, как для коллеги по нелегкому ремеслу выполнения моих приказов, она просто Сури. Гоблин спокойно кивнул куда-то на странную конструкцию в углу. Присмотревшись, Фелли познала в ней летающее кресло уничтоженного лича, в котором сейчас сидела суккуба, на голову которой надели нечто вроде перемотанной цепями кастрюли. Руки у нее были прикреплены к подлокотникам все тем же цепями, а копыта покоились в чем-то вроде стальных башмаков. В кузнице ощутимо пахло паленым, причем источником запаха являлась именно она. Во всяком случае, кое-где шерсть на ногах дымилась. Что это? Неуверенно кивнула на творчество безумного гоблинского гения эльфийка. Какой-то аппарат для пыток или казней. Ай-ай-ай. Стон, прозвучавший из-под кастрюли, был глухим. Однако в нем бушевали такие чувства, что златокудрая на секунду даже позавидовала и лишь потом напомнила себе, что присутствующая здесь пленница одета. Да и мужчины тоже. А значит, ничего такого с ней не было и быть не могло. Наверное, как Фелли узнала на личном опыте, такие мелочи решительно настроенного гоблина остановить не могут. Как это было мощно. Хочу еще. Ну уж нет. Тимон принялся освобождать суккубу из конструкции собственного производства. Хорошего понемножку. Я вообще несколько секунд думал, что отводки не выдержат и тебя напором маны поджарит. Уже готовившуюся уйти обратно по своим делам эльфийку эти слова буквально развернули на месте. Все, что могло быть связано с магией, являлось сейчас для ее народа делом первостепенной важности. Но-но, обиженно буркнул Страри, приходя коротышке на помощь. Я, может, и не мастер рун, но дварф опытный. Тем более ломать не строить. Увеличить мощность артефакта – это проблема, но вот уменьшить мощность потока до нужного уровня уже совсем другое дело. С подобной задачкой и самый бестолковый раздолбай справится. Чем вы тут все-таки занимаетесь? – уточнила эльфийка, внимательно рассматривая летающее кресло лича. При разборе трофеев после неудавшегося нападения на поселок оно никого не заинтересовало, так как не несло на себе золота или драгоценных камней. Да и в бою было разорвано взрывом на несколько частей, которые потом кое-как скрепили обратно гвоздями. И хотя данный предмет мебели являлся артефактом, но накопительного типа. Проще говоря, в него могла заливаться магическая энергия, а потом она там некоторое время могла храниться, постепенно рассеиваясь. Дерево являлось для подобной вещички далеко не лучшим материалом, так как слишком быстро расходовало ману. Плюс многих отпугнул предыдущий владелец вещи и оставшийся после его гнилого зада запашок. Мы можем использовать это для борьбы с нежитью, безусловно. Серьезно кивнул гоблин. Благодаря получившемуся у меня и мастеру Страри шедевру магомеханической мысли я теперь знаю, как получить еще одну возможность потискать бюст леди Сильваны. И потискал ту грудь, которая у него находилась в прямом смысле слова под руками. А вторую, требовательно уточнила суккуба, еще не до конца освобожденная из оков, тряся фиксирующими руки цепями. После, и не при всех, заверил ее коротышка, а то у Фель уже глаз дергается, а Страри сейчас от горя слезу пустит, чего плакать то, вот решительно не понимаю, чернокнижников в Кельталосе много, суккубы у них тоже еще имеются, дом у тебя здоровый, помочь поймать штучки 2-3, не, печально протянул старый дварф, мне таким заниматься уже поздно, неподвижен как сталактит. Если ты понимаешь, о чем я, и починки даже при помощи самых сильных эликсиров уже лет 50 как не поддается. Хоть протез подвязывай, хватит молоть чепуху. Фель постаралась отступить подальше и от нахального гоблина, и от не так уж давно вырвавшего у нее поцелуй дворфа. Видимо, эта парочка нашла точки соприкосновения на почве общих интересов и наглости. Теперь находиться рядом с ней было опасно любой представительнице прекрасного пола, способной хотя бы одного из них заинтересовать. Или вы заканчиваете нести бред, или я ухожу. Да ничем таким, чем хотелось бы, тут никто не занимается. С ноткой разочарования вздохнула суккуба, вставая с необычного кресла. Просто в этот артефакт, который мертвый колдун наполнял своей силой за сутки другие до схватки, чтобы потом иметь в бою больше обычного резерва, Тимон влил свою энергию, а я ее частично поглотила и использовала, слив с его помощью неусвоенные излишки по этим цепям в виде молний, и использовала по назначению, но несовместимость маны, заикнулась была предводительница отряда. Ах да, ты же демон, вам отравление чужеродной энергией практически не грозит, все усвоите и переработаете. Угу, кивнул с довольным видом дворм, тут прямо как с пивом, тот объем, что убьет тебя и уложит на больничную койку здорового мужика-человека, для меня лишь легкая разминка перед ужином. Нет, Сури тоже может набраться чужой маны в таком количестве, чтобы заболеть и отбросить копытца, но ей это сложнее, все потому, что у вас в Азероте очень уж магия хорошая, мягкая, облизнулась суккуба, приглаживая стоящие дыбом волосы. В Дренере я бы от трети такого количества энергии издохла в корчах. Так чего же вы добились? Попыталась проанализировать конструкцию и ее возможную пользу Фель. Демоны жаждой маны не страдают, и драк в ближайшие сутки мы не планируем. Зачем же ей понадобились дополнительные силы? Временно повышение мощности используемых чар. Пожал плечами Тимон. Сури, как и многие ей подобные, специализируется на иллюзиях. Слышала радостный хохот, так это был не совсем звук, а воздействие чар его изображающее. Если она будет колдовать по моему методу, вкладывая в каждое заклятие тройной или даже десятикратный запас силы, то сможет очень и очень многое. Невидимость, которая не рассеется от легкого чиха. Фантом, способный на некоторое время ввести в заблуждение даже опытного воина. Подчинение, не слетающее, если очарованному дать по морде, радостно перечислила демоница. Полный набор способностей высшей суккубы. Пока ты сидишь в этом кресле, а Тимон накачивает тебя энергией, уточнил придирчиво Страри. Впрочем, для наших целей этого хватит. А да, вскоре леди Сильвана будет удивлена. Плотоядно ухмыльнулся гоблин, очень сильно и с взаимным удовольствием. А уж как выражаться проклятые принцы, командующие им демоны будут ты, кстати, не знаешь, как понадежнее с ней связаться. Это вопрос пока остался единственным проблемным местом в наших гениальных планах. Ничего не понимаю, призналась Фель. Причем тут покойная глава рейнджеров, генералы нежити товар штучный. Их в Кельталасе сейчас очень может быть только один, вернее, одна. Ну, в худшем случае штуки три наберется. Нам же нужны ресурсы, богатство вашей страны и возможность без особенных помех валить лес, за который на побережье заплатит золотом. Спокойно пояснил Страри, и в голосе дворфа звучало предвкушение будущих барышей. Наживу представители его народа ценили куда меньше, чем гоблины, но тем не менее всегда были готовы увеличить свои богатства. Тимон и его помощники недавно обнаружили, что если одеть нежить в железные доспехи, то возможности ее контроля со стороны резко снижаются. Чары искажаются и не срабатывают так, как должно. Вурдалаки без управления некромантом или нерзулом становятся не умнее собак. Можно будет забыть о засадах или преследовании исчезнувшие с поля зрения цели с их стороны. С остальной низшей нежитью аналогично. Подтверждающе кивнула суккуба, собственно и проводившая практическую часть исследований, а высшие ее представители должны обрести свободу воли, в теории, и тогда мы сможем использовать оппозицию, которую враги сами создали в своих рядах, подхватил гоблин. Сильвана желает расквитаться и увидеть проклятого принца аккуратно сложенным в разных ящичках ее комода, да ради всех богов, которые были, есть и будут есть. Мы-то ей ничего особо плохого не сделали, а значит, можем сотрудничать, местами, и с соблюдением необходимых мер предосторожности, так как свобода воли предполагает и возможность предать союзника. И ты полагаешь, простая железяка сможет превратить леди Сильвану обратно в полководца Кельталаса, скептически уточнила Фель, исключительно зачарованная, причем нужным образом. За генералами нежити пригляд со стороны Нерзула особый, поправил ее Тимон. И да, конечно же, она останется мертвой, по крайней мере до тех пор, пока не найдет какой-нибудь способ воскреснуть, если это в ее ситуации вообще выполнимо. Но теперь уже она станет сама себе хозяйкой. Нужные артефакты я через родичей в Стальгорне заказал уже, степенно кивнул Страри. Товар не особо востребованный, все же искусство лазить по мозгам встречается редковато, однако и нередки, поскольку шаманы-тролли изредка балуются гипнозом. В общем, цена не слишком большая, но перестав быть частью армии мертвых, Сильвана станет лишь обычным рейнджером, пусть и очень хорошим, заметила Фель. Толку с нее окажется немного. Какое-то время она на своем месте продержится, если будет осторожна, пожал плечами гоблин. Плюс мы заказали в Стальгорне документацию на производство самых простых артефактов, искажающих контроль некромантов над своими тварюшками. Сири при помощи знаний темной магии дала достаточно данных, чтобы волшебники сообразили, как именно можно разрушать вражеские чары в массовом порядке. И за одну идею так ослаблять врага, по идее, нам достанется немало почестей и наград, заметил дварф, довольно поглаживая бороду. Репутация – это всегда хорошо, особенно честно заслуженная. Это не главное, хотя безусловно не повредит, отмахнулся от него коротышка. Если мы рассчитали правильно, то ограниченная возможность управления нежитью, снабженная артефактами искажения, все-таки сохранится на небольших дистанциях и если приспособиться к вносимым амулетами помехам. Только тогда тот, кто это делает, должен будет находиться рядом со своими подопечными. Нерзул идет лесом, демоны тоже, если они с передовой обратно в Кельталас не вернутся. И леди Сильвана в принципе сможет увести часть армии нежити в собственное подчинение. Очень много допущения и риска, покачала головой златокудрая, недовольная столь зыбкими основами грандиозного плана. Ну ладно, попробовать можно, хуже уже не будет. Но зачем вам было усиливать иллюзии суккубы? Во-первых, я не настолько больной на всю голову, чтобы лично соваться к леди Сильване и убеждать ее примерить обновку, заметил Тимон. А во-вторых, Фель, ты же не чужда искусству иллюзий, верно? Сама говорила, что превращение в овцу – это один сплошной обман. Ну да, кивнула головой волшебница. Если тебе нужны были подобные чары, мог бы просто попросить меня и не возиться с этой двуногой коровой. Сама ты рыба снулая, храбро ответила ей суккуба, прячась за переделанным непонятно во что летающим креслом. У меня по крайней мере есть вымя, за которое мужчин тянет подержаться. Девочки, не ссорьтесь, примиряюще поднял руки гоблин. Тем более разница у вас всего один размер. Лапочка, ты лучше скажи, а как у тебя с другими иллюзиями дело обстоит? Внешний вид ими поправить наверняка можешь, женщины готовы не есть и не спать, но будут учиться пользоваться косметикой. А как насчет более тонких воздействий? Сможешь создать у цели в виде нежити ощущение дыхания, а удушья? Сделать комплект амулетов, которые будут их поддерживать за счет маны-носителя? Или знаешь хорошего мастера, у которых их можно заказать? Через месяц леди Сильвана, устроившая в развалинах Лунасвита свою резиденцию, где ей прислуживали десятки одержимых, с недоумением рассматривала стрелу, торчавшую из спины вурдалака. Некоторое количество этих отвратительных, но крайне полезных в бою и быту создания она смогла заполучить у других некромантов. Не просто так, а в обмен на найденные на развалинах ценности, или банши, над которыми у мертвой эльфийки была особая власть. Ей было неприятно осознавать себя всего лишь экспериментом Келтузеда, но, по крайней мере, его попытки привить подопытной возможность управлять большими массами призраков и наделять их силой были успешными. Сторожившая вход в немного благоустроенные руины столичного дворца эльфов нежить уже четвертый день подряд попадала под обстрел ровно одной стрелой, не зачарованной и потому практически не опасной. Теперь бывшая глава рейнджеров понимала, почему для нападения оказался избран столь странный способ. Древо было покрыто царапинами, складывающимися в тайные знаки ее касты. Салон эротического массажа «Веселые гоблины». Дорогие дамы, у вас сухая и мертвая кожа, недостаток мяса на костях, неуравновешенная психика, заставляющая в прямом смысле слова набрасываться на кавалеров. Прочитала она первые строки послания и ощутила, как глаза вылезают из орбит. Приходите к нам, здесь темно и мы пьяные. Постоянным посетительницам скидки. Многоуважаемая леди Сильвана, для вас как для особого и регулярного клиента. На этих словах бывшая глава рейнджеров ощутила легкое желание убить вокруг все живое. Лишь тот факт, что с некоторой натяжкой под данную категорию в радиусе многих тысяч шагов подходили исключительно ее рабы, остановил кровавую вакханалию. «Иди сюда!» — рявкнула она одержимой, ранее бывшей женщиной лет 40, хотя сейчас управляемому вселившимся призраком телу могли дать и все 300. Волосы спутанные, одежда грязная и рваная, в гноящейся ране на ноге копошатся личинки мух. «На, читай, а то мне чего-то странное мерещится». Служанка покорно приняла стрелу, выдернутую из спины вурдалака вместе с небольшим шматком гнилого мяса и недоумевающе покрутила ее в руках. Возможно, существо было слишком тупым для выполнения приказа или просто неграмотным. В любом случае, знать тайнопись эльфийских рейнджеров оно не могло. «Ты бесполезна», — зло выдохнула Сильвана, кусая в бешенстве губы. «И почему у меня нет возможности поднять кого-нибудь из былых подруг чем-нибудь умным и сильным? Отдай обратно, многоуважаемая леди Сильвана, для вас как для особого и регулярного клиента расширенное обслуживание будет доступно уже при второй встрече с нашим мастером. Наш адрес – хижина охотника, что стоит у подножия пятизубой скалы. Подпись – грибанный некрофил, до сих пор вспоминающий о твоих сисечках». Растерянно топтавшаяся рядом с госпожой одерживая осыпалась на куски, попав под выплеск ледяной магии, свойственной большинству умеющей колдовать нежити. «Найду!» – бушевала бывшая глава рейнджеров, и ее крик подхватывали все призраки, до которых дотягивался разум мертвой эльфийки. «Убью!» – вождь лесных троллей Зулджин, подбиравшийся во главе небольшого отряда к Луна-Свету, понял, что обнаружен. Потеря руки и глаза приучили его к осторожности, и наследник Древней Империи стремительно отступил вместе со своим отрядом. В конце-то концов, пограбить разрушенный Луна-Свет и осквернить его более-менее сохранившееся здание он мог и в следующий раз, когда этой бешеной эльфийке, видимо даже в смерти сохранившей ненависть к представителям расы троллей и ему лично, здесь не будет. А сейчас можно повести бойцов и к какой-нибудь другой цели. Уж был бы готовый пограбить отряд, а добыча для него всегда отыщется. Проклятый принц вспомнил о своей бывшей любовнице и сделал то, чего не делал уже много лет. Он начал раскаиваться. Вот, в самом деле, как можно было сменить такую роскошную, сильную и умную женщину, чья ярость и ненависть пьянили лучше смешанного со свежей кровью вина, на жалкую предательницу, нанесшую ему столь ужасную травму. Конечно, преступница за свой поступок будет страдать, по уверениям временно переквалифицировавшегося в палача Келтузеда, вечно, но, откушенного уже не вернешь, вернее, обратно пришить то легко, но чувствительность в откушенном, проглоченном и частично переваренном кусочке плоти его придворный лич восстановить не мог. Просто он никогда ничего не пытался сделать в данной сфере и необходимым опытом не владел, и никто другой из тех чернокнижников, о которых знал Артас, подобным тоже не занимался. Заточенные в ледяной глыбе останки Нерзула ощутили нечто вроде удовлетворения. Волна ненависти и жажды крови, пришедшая от одного из самых сильных созданий в армии мертвых, понравилась остаткам великого чернокнижника. Он даже решил дать этому разуму чуть больше свободы, чем прежде, чтобы тот мог гибче действовать и более эффективно уничтожать живых, а заодно и всем остальным подчиненным о своем существовании напомнить, пустив сигналы благорасположения по тончайшей паутине магии, соединяющей в единое целое всех мертвецов и сектантов. Теперь первые на несколько мгновений ощутят прилив сил, а вторые должны начать внеочередные молитвы и отдать хозяину частички жизненной энергии жертв. Честолюбие и удовлетворение от постепенно растущей мощи оставались одними из немногих удовольствий, доступных ему в такой форме. Проводивший инспекцию ближайшего к Кельталасу города некромантов на Тризим сплюнул на землю полыхнувший на воздухе зеленым пламенем слюной. «Куда ты пошел, червь?» Громадная рука демона сжала горло человека в черной мантии, довольно высоко стоящего в иерархической лестнице среди себе подобных. В принципе, маг-ренегат из Долорана мог бы и попытаться обломать представителю пылающего легиона рога, если бы ему дали возможность немного подготовиться и хотя бы 5-10 секунд на создание заклятия. «Мы с тобой еще не закончили. Отпустите!» – просипел волшебник, пытаясь подтянуться на вцепившихся в демона руках, чтобы не задохнуться. Вот только поддерживать свое тело в форме чародей последних лет сто явно не считал нужным и оттого сейчас мало чего мог сделать. Повелитель приказал даровать части рабов смерть во имя вечной жизни. Воля его священна. Его воля ничто по сравнению с моей. Пустое место. Пыль и прах. Раздраженно прорычал Натризим, до ушей которого донесся отчаянный крик спешно брошенного на алтарь человека, которому медленно вырезали сердце сектанты. Нет, против бессмысленного насилия демон, конечно же, ничего не имел. Однако он посчитал себя оскорбленным тем, что развившие лихорадочную деятельность людишки перестали отдавать ему должные знаки почтения. Он всего лишь раб пылающего легиона. И вы все рабы, наши рабы. Задыхающийся в могучей хватке колдун то ли решил умереть свободным, то ли счел себя религиозным фанатиком, а может просто от недостатка кислорода утратил ясность рассудка до такой степени, что перестал соображать. Он попытался заморозить натризима вызванным холодом, но раньше, чем плотная кожа демона покрыла синим, голова некроманта лопнула как гнилой орех. «Повелители слишком много вам позволяют, жалкие отребья», — прорычал натризим, с удовольствием слизывая со своего кулака размазанный мозг. Некроманты сбились с ритма жертвоприношения, и их пленник умер раньше времени, поскольку кто-то слишком глубоко вогнал ритуальный кинжал. Растерявшиеся сектанты не знали, как им поступить. Мстить ли за убитого предводителя, продолжать ли действо во славу своего истинного господина или просить пощады у разозленного демона. Ничего, я напомню, кому здесь надо служить и кого бояться. Не знающая о том, к каким действиям привела ее ярость, Сильвана просто не заметила благорасположения Нерзула. В состоянии одолевшего ее бешенства она могла бы и собственную смерть не заметить, если бы уже не была покойницей. Десятки и сотни призраков вставали из земли и неслись вслед за своей повелительницей по координатам, которые были выцарапаны на стреле в самом конце послания. Целая армия неупокоенных мертвецов, вполне способная снести с лица земли небольшой городок, стремительно передвигались по лишившимся хозяев эльфийским лесам. Правда, пусть ее предстоял весьма долгий, настолько, что часов через пять Сильвана опомнилась от затопившего ее гнева в достаточной степени, чтобы начать соображать. Свести с ума пытками этого гоблина не получится, холодно размышляла бывшая глава рейнджеров. Он, похоже, уже основательно тронулся. Вылечить и снова довести до безумия, и делать так до тех пор, пока уродец не подохнет, а эта идея, только где взять хорошего целителя, чтобы жертва могла выдержать как можно дольше. Как назло, последнего пленника, более-менее способного на такое, неделю назад зашедший с патрулем некромантов жировик сожрал. Сосредоточившись, Сильвана постаралась осмотреть окрестности места, куда ее таким необычным образом пригласили при помощи отправленных на разведку призраков. Те должны были погибнуть, но успеть сообщить своей госпоже, как и кто уничтожил их окончательно. Однако ни один из бестелесных слуг бывшей главы рейнджеров не исчез. Более того, они даже никого и не встретили. На много сотен шагов от маленькой хижины давно исчезнувшего лесника, стоявшей посреди леса, не было никого и ничего. Внутрь баньши в соответствии с полученным приказом не совались, зато исследовали землю вокруг на предмет подземных ходов, и ни одного не нашли, ни засада, недоуменно констатировала Сильвана, медля с тем, чтобы проникнуть в жилище. Внутри больше 3-4 десятков солдат не спрятать, даже если они там плотной коробочкой стоят. Невидимость надо осмотреть своими глазами для надежности. Уж от меня враг под чарами не скроется, найду по запаху или стуку сердца, но если и так никого не обнаружу, что остается? Свихнувшийся гоблин, жаждущий погибнуть ужасно и мучительно или просто меня разозлить, или ловушка, вроде спрятанной внутри большой бомбы. В течение 2 часов мертвая эльфийка обыскала все ближние окрестности хижины и дальние, ничего в итоге обнаружить так и не сумела, а раз этого не смогла сделать она, то не справился бы и никто во всем Кельталосе. Зачем надо было меня сюда выманивать, если не для того, чтобы попробовать уничтожить? Задалась вслух вопросом леди Сильвана, останавливаясь в сотне шагов от заброшенного жилища. Ведь не могли же они считать, что я сунусь внутрь подготовленной ловушки. Это же просто оскорбительно. Мои навыки после смерти ничуть не уменьшились, пожалуй, они даже возросли. Хотя да, точно, пока Кельталос никто не защищает, они могут безнаказанно его грабить. Ох, когда я доберусь до того, кто составил этот план, он пожалеет, что родился на свет. Собравшаяся было возвращаться в уничтоженную столицу, леди Сильвана запнулась на середине шага. Из маленькой хижины, в которой, по ее мнению, не могло быть никого и ничего, вдруг стали доноситься противные завывания, которые их источник, похоже, искренне считал песней. В городе мона опасных мест, много опасных и страшных мест. Вот, например, Новоспасский мост или еще Бирюлевский лес, — голосил тот, кого бывшая глава рейнджеров узнала бы из сотни. — тысячи, миллиона, его и еще принца Артаса. Только они посягали на ее тело и при этом смогли уйти от заслуженной расплаты. Но сегодня этот короткий список персон, чью смерть королева Банши видела в сладких грезах, грозил сократиться наполовину. Только я места не встречал, хуже, чем площадь Ильича. Ой, не ходи ночью на площадь Ильича. Плотное кольцо призраков сомкнулось вокруг хижины. Они не дали бы отсюда уйти никому и ничему. Сбили бы своей совокупной атакой даже эскадрилью драконов, если бы тем вдруг вздумалось прорываться к покосившейся халупе в чаще леса. Ну, или хотя бы задержали их на достаточное время, чтобы вытрясти душу из мелкого зеленого тела. Ну, нет, второй раз фокус с телепортом у вас не пройдет. Зло зашипела леди Сильвана и принялась вымораживать прямо на земле колдовские знаки, препятствующие данному волшебству. В прошлый раз она о них банально забыла, поскольку привыкла, что в Кельталосе перемещаться при помощи подобной магии нельзя. Однако не приняла во внимание тот факт, что стоящие на страже этого запрета чародеи или сбежали, или погибли. Двигавшаяся со сверхъестественной скоростью и точностью бывшая глава рейнджеров превзошла все возможные нормы по построению подобных магических фигур. Певец едва успел взять то ли два, то ли три коротких куплета, в которых пела каких-то слетающихся на шабаш ведьмах и колдунах, как все уже было готово. На Моросейке живет Кощей, на Луговой не живут вообще. Тех и других прошибает пот, если услышат об Ильиче. Сильвана замерла на пороге, невольно заколебавшись. Ее интуиция кричала о какой-то подставе, да и репертуар певца настораживал. Судя по всему, он восхвалял какого-то не то коллегу, не то конкурента предводителя пылающего легиона Саргераса, или иную какую персону, не сильно ему уступающую. Но остановиться теперь мертвая эльфийка уже не могла. «Будете плохо себя вести, я попрошу его к нам прийти. Ой, не ходи ночью на площадь Ильича. Ча-ча-ча, вот мы и встретились», — кровожадно сказала эльфийка, аккуратно притворяя за собой дверь. «Все равно ее призраки могут просочиться сквозь стены, или просто снести их. Конечно, вполне возможно, что внутри ее поджидал сидящий на бочке с динамитом смертник, однако с удивлением бывшая глава рейнджеров осознала удивительную вещь. Ей вовсе не претит мысль прервать свое существование, попавшись в ловушку врага. И тут же жутко обрадовалась, раньше сбежать в смерть ей не позволял некий непонятный, но очень строгий запрет, который никак не получалось нарушить. Хотя она очень старалась, особенно в первые годы плена. Какая неожиданность, не правда ли? Кстати, я не вижу здесь ни пороха, ни какой-то другой взрывчатки. Похоже, тебя предали, отдав мне на растерзание, мелкий зеленый ублюдок. С каждым словом голос женщины, при жизни бывшей первой красавицей Кельталоса, становился все тише, а улыбка нагло пялящегося на нее гоблина все шире. Он явно не был испуган или удивлен их встречей, даже за оружие хвататься не спешил, да и не было у него при себе ничего, похожего на меч, кинжал или копье. Правда, сидел он в чем-то вроде украшенного цепями трона, явно чужеродного окружающей обстановке и попавшего сюда недавно. Сиськи. Нет, ну в принципе к тому, что было дальше, Сильвана оказалась готова, морально, в силу некоторого физического опыта. И вообще она на вытянувшего руки в ее сторону гоблина даже не обиделась. Просто скопировала его позу и пошла вперед, намереваясь для начала как следует придушить мелкого поганца. Глава 15. Прежде чем ты начнешь делать глупости, обрати внимание на один маленький факт. Гоблин, убравший за спину свои руки, ранее хищно протянутые в сторону ее бюста, выглядел на удивление безмятежным. Сильвана удивилась ему настолько, что почувствовала странную резь в груди. Ощущение было знакомым, но каким-то забытым и весьма неприятным. Более того, с каждой секундой оно стремительно нарастало. Ты начинаешь задыхаться без воздуха. Вдохни, выдохни, вдохни, выдохни. Продолжай в том же духе, чтобы не прервать нашу беседу раньше времени. Че-че что? Сильвана прижала руки к вдруг заколовшему сердцу и увидела, что серый цвет кожи сменился на них розовым, принадлежащим нормальной живой плоти. Более того, дующий из щелей сквозняк холодил ей ноги, а от скопившейся внутри хижины пыли хотелось чихнуть. Я воскресла. Ноги бывшей главы рейнджеров разъехались в стороны, и она позорно плюхнулась на задницу, ошалела, крутя головой и ничего кроме себя не замечая. Эльфийка много мечтала об этом моменте, прекрасно понимая всю несбыточность пустых грез и лишь еще больше ожесточаясь, но никогда не думала, что вновь обрести жизнь сумеет вот так вот просто, мимоходом. Да и на того, к кто может подарить столь ценный дар. Мелкий зеленый коротышка с сальной ухмылкой ни капли не походил. Сильвана надеялась когда-нибудь заслужить или вырвать силой новую жизнь у богов. Возможно, у высших демонов, которые как раз сейчас активно пытались прибрать к рукам весь Азерот. Ну, на худой конец сгодился бы великий маг, один из тех, о чьей мощи и подвигах складывают легенды, которые последующие поколения считают глупыми сказками из-за невозможности смертных второчить такими силами. Ни на одну из вышеперечисленных персон гоблин даже близко похож не был. Какой там бог, судя по прожженным дырам на его одежде и торчащим во все стороны волосам, явно нуждающимися в расчёске, иные крестьяне стоят выше в социальной лестнице. «Эй, ты чего это?» – забеспокоился гоблин, соскакивая со своего странного кресла. «А ну вставай, ты учти, эффект временный». Эти слова, пробившиеся к сознанию эльфийки через пелену эйфории, мгновенно мобилизовали главу рейнджеров. Тигрица, защищающая своих детенышей, в данный момент показалась бы ленивой, страдающей ожирением и полностью безопасной домашней кошечкой по сравнению с первой красавицей и самой опасной женщиной Кельталоса. Что нужно делать? Понятия невозможного для Сильваны сейчас не существовало. Даже если бы ей сказали достать звезду с неба, она бы принялась искать способы хотя бы одну оттуда сшибить. Или начала бы учиться очень быстро летать, чтобы ловить падающие естественным образом. И даже скажи ей кто-нибудь, что на самом деле они маленькие солнца, а те в свою очередь имеют размеры в тысячи раз превосходящие планету, отступаться эльфийка бы не стала. Возможно, успеха ей добиться было бы и не суждено, но попыток его достичь бывшая глава рейнджеров никогда бы не бросила. «Не хочешь, чтобы все стало как было? Раздевайся и садись в кресло», — кивнул гоблин на покинутое место. «Будем делать с тобой всякие разные нехорошие вещи». Раньше, чем зеленый коротышка успел моргнуть, Сильвана уже сидела в необычном кресле, без всего и пристегнутой сначала фиксирующими ремнями, а потом и цепями. «Уау!» — только и смог сказать гоблин, находясь в эстетическом шоке от увиденного. «Как быстро, знаешь, я тут с одной суккубой экспериментировал недавно, так она после двух недель тренировок такую сноровку не проявляла. Слушай, сведи, пожалуйста, ноги. Отвлекает невозможно, а мне еще работать надо. Хотя и очень сейчас не хочется. Все, что угодно». Сильвана с готовностью подчинилась приказу. «Только скажи, что ты там говорил насчет моего временного состояния. Не все сразу. Кстати, меня зовут Тимон». Зеленый коротышка, отчаянно кося глазами, достал из стоящего на полу сундука тяжелый железный шлем, украшенный крылышками, и надел его на голову бывшей главы рейнджеров. «Так, не жмет? Все же примерку провести было бы затруднительно. Мы на глазок делали. Ладно, если с размером угадали, то пора приступить к проверке. Представь, что ты отрываешь голову Эртасу, сжигаешь Келту Зеда в костре из книг по некромантии, с счастливым хохотом опускаешь останки Нерзула, извлеченные из лядной гробницы, прямо в жерло вулкана». Да, вопль первой красавицы Кельталоса был слышен, наверное, даже за его пределами. Пошатнувшийся гоблин прижал руки к большим ушам и явно пожалел, что не озаботился берушами перед встречей с королевой Банши. Те, кстати, не отозвались. Хотя Сильвана уже привыкла к тому, что все ее по-настоящему наполненные эмоциями мысли они кричат в унисон со своей госпожой. Стены жилища обязаны были содрогнуться от их крика без всякой магии, однако этого так и не произошло. «Я согласна. Убьем их, уничтожим, отомстим. Значит, все удалось», — констатировал Тимон. «Ты больше не слушаешься чужих приказов и снова обрела свободу воли. Но у Сильваны зародились пока еще неясные подозрения. Я же живая. Теперь у повелителя нежити не может быть власти надо мной. Увы, тебе так только кажется. А жаль, такие сиськи пропадают». Печально покачал головой гоблин и глубоко вздохнул. «Видишь ли, малышка, я не могу тебя вернуть в нормальное состояние. Во всяком случае, пока. У меня получилось только лишь погрузить в весьма качественную иллюзию, имитирующую жизнь от и до, твой сохранивший разум труп. Морок высшей категории, так это вроде бы называется. Наиболее частое применение подобных чар – знаменитое проклятие превращения в овцу. Только они намного более грубы и примитивны, чем то, что обрушилось на того, кто переступил порог этого дома. Ах ты, мразь!» Сильвана попыталась содрать с себя сковывающие ее путы и разорвать гоблина на тысячу кусочков. Однако вроде бы несерьезные с виду ремни и цепочки выдержали гнев немертвой, вполне способной посостязаться в силе с огром. «Уничтожу, не ори!» — рявкнул в ответ гоблин. Твои призраки тебя все равно не слышат. Шлем на твоей голове искажает магию, вдобавок к зачарованным бревнам этой халупы. Снимешь его и выйдешь наружу, сможешь вызвать своих банши, чтобы они растерзали меня на кусочки. Но только тогда не удивляйся, когда вновь станешь марионеткой Нерзула. Понимаешь меня? Да, отлично. Хочешь опять стать куклой на веревочках, за которые будет дергать дохлый орк или проклятый принц Артас? Можешь не благодарить за вернувшуюся свободу воли. К демонам месть за себя и Кельталас вместе с попытками изменить свою судьбу. Ведь надо спешно бежать и кланяться в ножки демонам. Свободно. Гоблин щелкнул каким-то рычажком, и необычное кресло отпустило свою пленницу. Слова брани застряли в глотке у леди Сильваны, а руки ее остановились, не решаясь стянуть с головы артефакт. Но и отпустить его тоже не могли. Опнуть маленького зеленого коротышку, предусмотрительно отскочившего в дальний угол, ноги не дотягивались. «Зачем?» — кое-как сдерживая бушующую внутри себя бурю эмоций, спросила она. «Зачем подарил тебе свободу воли?» — уточнил гоблин. «Все просто. Я хочу предложить союз. Думаю, тебе удастся некоторое время притворяться верным генералом армии проклятых и перетянуть часть нежити под свое руководство. Мне же нужны ресурсы для дальнейшего развития, и которые будут тебе абсолютно бесполезны». «Нет», — рявкнула Сильвана, отпуская шлем и выхватывая из-за лежащей полу одежды нож, почти полную копию которого этот зеленый коротышка не так уж и давно унес в своей печени. «Зачем надо было меня раздевать и усаживать на эту дрянь, так напоминающую любимую игрушку Келтузеда? Наброшенная на тебя иллюзия жизни скоро развеется», — пожал плечами гоблин. «Но вот тут у меня в шкатулочке ряд артефактов, которые могут поддерживать чары, как комфортно косметические, так и те, которые отвечают за свободу воли. Я предполагал имплантировать их тебе прямо в тело, чтобы случайно не потерялись или не были отобраны врагом. Надеюсь, ты ничего не имеешь против пирсинга, ну и про эстетическое удовольствие, конечно же, забывает не стоит. Ты даже в таком виде осталась невероятно красивой. Много можно сказать плохого про принца Артаса, но у него определенно есть вкус. Значит, я смогу управлять нежитью». Сильвана поколебалась, но плюхнулась обратно на кресло и поморщилась от боли в отбитой пятой точке. Похоже, эта насланная на нее иллюзия уж слишком достоверна. Однако того, кто предложил бы ее ослабить, эльфийка бы самолично загрызла. Может и фальшивая, но жизнь была в тысячи раз лучше унылого безрадостного существования, которое рано или поздно закончилось бы окончательной смертью. «Тогда почему сейчас я не чувствую своих банши? Нужна привычка». Развел руками гоблины из шкатулки, которую он держал в руках, на пол просыпался сверкающий дождь украшений. «Если проводить простые аналогии, то раньше ты просто бегала, прыгала и плавала, а теперь придется проделывать все это в доспехе. Однако о тебе идет молва как о обладателе железной воли и невыразимой стойкости. Я научусь и отомщу», — пообещала Сильвана то ли себе, то ли своему собеседнику, который в ее личном списке тех, кого надо уничтожить, занял одно из первых мест, пускай и с отсрочкой приговора. Впрочем, тот, кажется, уловил ее мысли, потому как улыбнулся еще шире, чем раньше. «Прошу внести небольшой пунктик в наш договор, который никогда не будет написан на бумаге», — предостерегающе поднял руку он. «Все разборки и вся месть за мое слишком наглое поведение лишь через 100 лет. Полагаю, этого срока нам хватает, чтобы выполнить задуманные планы и трезво оценить друг у друга. По достоинству, а не в попыхах при мимолетных встречах. И не бойся, от старости не подохну, видишь ли, я уже бессмертен. Почти как упомянутый тобою Келтузед, только лучше. Только если ему снести башку, эта тварь возродится в новой оболочке». Передернулась при неприятных воспоминаниях леди Сильвана. «Не знаю, что ты задумал, но уверена, тебя скоро убьют. Не я, так другие. Гоблины, они вообще не живут долго. Открою тебе маленький секрет». Привстав на цыпочки, прошептал в ее ухо гоблин. «Эта мелкая зеленая тушка у меня не первая. И когда пройдет век и ты пойдешь меня убивать, скорее всего встретишь уже чего-нибудь поприличнее. И да, не надо глупых стрел в спину или яда в стакан. Все равно не поможет. Вспомни хотя бы тот попавший в цель отравленный кинжал. Сражайся так, словно против тебя один из бессмертных предводителей пылающего легиона. Бей в первую очередь не по жалкому мясу, а по бессмертному духу. Видишь, как я с тобой откровенен. Проклятие, убедил». Сильвана содрогнулась, осознав, что она находится наедине с существом, куда более жутким и опасным, чем все гоблины Азерота вместе взятые. Кстати, вы с Келтузедом случайно не родственники, или просто работали вместе, а то так похожи, особенно этим треклятым креслом. Плохие ассоциации? Сочувственно спросил гоблин. Извини, знал бы, приготовил чего-то другое. Мне главное, чтобы это устройство поддерживало внутри хижины искажение магии, наложенную на переступившего его порог иллюзию, и не давало тебе дергаться в процессе операции. Откуда-то уцелевшим эльфам Кельталаса известно, что возможность чувствовать боль ты сохранила в полном объеме. Почти в таком же, только полностью металлическом, остановилось мое сердце. Почти не услышала его слов Сильвана, полностью захваченная всплывшими из глубин разума воспоминаниями. Это было на 6-й или 7-й месяц моего плена, когда Артас уже не мог ничего выжать из живой пленницы, поскольку никто не вынесет столько боли. Меня и раньше сажали в него, чтобы взбодрить и привести в себя маленькими молниями, но всегда вынимали раньше, чем плоть начинала обугливаться, а в тот раз оставили медленно запекаться в оковах железа. Электрический стул. Гоблин неверяще уставился на эльфийку и забегал из стороны в сторону по хижине. Ай-яй-яй, как плохо-то. А может, это все-таки совпадение? А, это ведь чего-то хорошее создать трудно, а уж всякую дрянь человеческий разум изобретать гораст. Мог ведь этот урод, по собственному извращенному желанию сделать аналог устройства, о котором в этом мире и знать-то не полагается, как считаешь? Мне кажется, вполне. Не знаю, о чем ты говоришь. Поморщилась Сильвана, но умирать в том проклятом железном кресле было жутко и долго. Мне казалось, мои мольбы могли растопить камень, но не сердца палачей. Келтузед еще все приговаривал, что даже в его родном Техасе, где знают толк в поджаривании преступников, могли бы у него поучиться. Я потом долго искала на картах город или даже село с таким названием, чтобы под предлогом усмирения бунтовщиков сравнять его с землей, но так ничего и не обнаружила. Вообще о юности одного из самых молодых и талантливых архимагов Даларана почти ничего не известно. Пиндос. Гоблин во второй раз выронил шкатулку, куда собирал рассыпанные по полу украшения, и схватился за голову. Черт, ну как, он же говорил, а если не он, то кто? Сам? Сомнительно. Ты что-то знаешь о Келтузеде? Утвердительно спросила леди Сильвана. Говори. Его смерти я жду чуть ли не больше, чем возможности оторвать голову Артасу. Не уверен, но кажется, он может быть куда более опасен, чем ты думаешь. Медленно проговорил Тимон. Чем все думают? Техас, казнь на электрическом стуле нет, таких совпадений не бывает. Сильвана, обещай, что ты поможешь поймать и допросить Келтузеда. Это очень важно, очень. Ну, пожалуйста, я обещаю больше никогда не называть тебя сиськами, и вообще буду себя хорошо вести, по крайней мере, постараюсь. Да сейчас, мне, может, наоборот понравилось. Сейчас бы эльфийка могла поспорить и с тем, что снег холодный. Из чисто женских побуждений и непонятно чувства эйфории, возникшего у нее, когда этот мелкий зеленый вредитель принялся унижаться перед ней. Чего такого важного может знать главный лич? Тайны своей грязной магии? Пусть сгинут вместе с ним. Боюсь, он не из этого мира. Глухо проговорил гоблин. Как и я. И если он откроет в Азерот врата своим сородичам, не уверен в том, что пылающий легион успеет отсюда сбежать. Подробностей не скажу, но просто поверь, по сравнению с ними армии нежити покажутся вам мелкой неприятностью, вроде попавшего в обувь камешка. Как и ты. Задумчиво проговорила Сильвана. Так может, мне тебя поймать и допросить, а то призовешь еще этого своего Ильича. И ладно еще, если он сожрет Артаса и Архимонда, но вдруг он ими не наестся, не советую. Грустно улыбнулся гоблин. Мне некого звать и призывать, видишь ли, свою борьбу с сородичами Келтузеда мы проиграли. Но если я когда-нибудь смогу вернуться домой, обещаю сводить тебя к гробнице этого великого вождя, где лежит его нетленное тело. Ладно, нерешительно проговорила Сильвана. Договорились. А теперь показывай, что там у тебя все-таки такое. Мне уже давно никто не дарил подарков, и я просто сгораю от нетерпения. Артефакты накопительного типа. Запас их энергии будешь восполнять либо сама, либо регулярно посещая один из природных источников маны. За легендеру это, например, борьбой с эльфами. Они все равно к тем, которые расположены на окраинах Кельталаса, рейды совершают, чтобы хоть частично от жажды магии спастись. Перешел к делу Тимон. Вот, небольшой болтик для языка. С ним ты будешь чувствовать вкус. Еще более миниатюрная палочка зачарованного золота в ноздрю, для ароматов. Три кольца, способных на некоторое время удержать вокруг тебя искажение магии, Если шлем собьют, одеваются на соски и то место, которое ты мне опять бесстыдно демонстрируешь. Мне, между прочим, еще и всякие разные нехорошие вещи были обещаны», — фыркнула леди Сильвана, покраснев и подивившись про себя качеству насланной на нее иллюзии. Чувствовалась рука настоящего мастера, учитывая же, что кроме нее и гоблина вокруг никого не было, коротышка мог придуриваться и вести себя как ему угодно, но он явно был невероятно опасен, возможно, действительно в той же степени, что и главный лич. В конце-то концов, он же скинул с Сильваны путы рабства и дал ей убедительное подобие нормальной жизни, а до того никто из населявших озеро чародеев подобное вроде бы совершить и не пытался. «Или брезгуешь, сначала обед, а вкусненькое потом», — хмыкнул гоблин и продолжил рассказ об артефактах. «Бусинки вшиваются под кожу и отвечают за осязание на участке примерно в квадратный метр. К каждой прицеплена бирочка с указанием, для какого она места. Смотри, не перепутай. Так, ну эту пластинку тебе под сердце», — отвечает за эмоции. «В папке, лежащей за креслом, лежит документация на амулеты. Захочешь даровать независимости комфортное существование еще кому из нежити, найдешь способ их сделать. Ну и для себя, если чего-нибудь сломается, заменишь. Ты многое предусмотрел», — взглянула на него с некоторым уважением Сильвана. «Волшебные вещи — это хорошо, но любую из них можно потерять или сломать. А планы местности с обозначениями районов, от которых мы просим держать нежить подальше, тоже там. А также закупочные цены на некоторые вещи, которые можно найти в руинах эльфийских городов. Уж с тем, чтобы конвертировать золото в нечто полезное, даже у тебя проблем не возникнет. Те же некроманты его очень любятю», — перебил ее гоблин. «Следующая наша встреча будет по результатам твоей работы. На этом все, позвольте откланяться, леди». «Ах да, леди, хотите всяких разных нехороших вещей, нажмите локтем на узорчатую завитушку, расположенную в центре левого подлокотника. Ты не сможешь отсюда уйти. Хижина окружена призраками и еще должны действовать руны, препятствующие телепортации», — предупредила его Сильвана, и ее рука будто против воли своей хозяйки втопила со всей силы нужную деталь в недра артефакта. Бывшая глава Риндежров растерянно уставилась на предательскую конечность и пропустила момент, когда еще можно было удрать. Вроде бы расстегнутые крепления захлопнулись сами собой и прижали эльфийку обратно к креслу. Сильвана ощутила, как снизу в нее начинает медленно вторгаться что-то холодное, шершавое и большое, учитывая же, что одеться обратно она так и не успела. «Стой! Что это? Как остановить? У меня свои пути, отличающиеся от общедоступных. Что же до устройства, работу которого ты сейчас ощущаешь на себе? Так одна талантливая гномка-изобретательница назвала эту штуковину заменителем», — хихикнул гоблин, и его фигуру вдруг начало окутывать пламя. «Что именно он оно заменяет, ты, думаю, уже поняла. И да, кнопки выключения здесь нет. Жди, пока кончится энергия. Хотел было сам прицепить тебе пирсинг, но, пожалуй, лучше оставлю вас наедине». С легким хлопком гоблин исчез в вихре пламени, оставив отчаянно ругающуюся эльфийку одну. «Ну, если творение сумрачного гномского гения, подчас не уступающего гоблинскому, не считать». Через 5 часов леди Сильвана буквально выползла из хижины к покорно ожидавшим ее призракам, уже в одетом виде и с множеством новых украшений, но весьма оригинальными движениями. «Мерзвец!» Язык эльфийки заплетался, а вроде как сорванное в криках и стонах горло соднило. Иллюзия продолжала держаться на ней до тех пор, пока проклятое устройство работало, а когда оно отключилось, то нацепленные артефакты мигом вернули все ощущения жизни обратно. Конечно, Сильвана могла бы их и снять в обмен на что-нибудь по-настоящему достойное, власть над миром, например, или возможность полюбоваться на одного мелкого зеленого уродца и одного верховного лича, надежно зафиксированными в гибридах, объединяющих в себе черты их любимой мебели. «Повторю, то есть это отомщу, наверное». Глава 16. «Десятник Страри, примите мои искренние поздравления». Гоблин был серьезен и торжественен. Настолько, насколько это вообще возможно в позе, когда спина отклонена назад, помогая распределить часть принятого веса на ноги. Удерживаемый двумя и пузом руками кошелек создавал впечатление, что Тимон находится минимум на 7-м месяце беременности. «Я еще с того момента, когда вы раскрыли часть контрабандных путей, понял всю перспективность нашего сотрудничества». «Да не стоит», — отмахнулся дворф, наблюдая, как Тимон с трудом удерживает заключенную в плотную кожу громадного кошеля груду золота. «Тайник в 5-зубой скале, куда можно попасть только телепортом, все равно потерял свое значение около 200 лет назад. Тогда Кельталос наконец-то снизил торговые пошлины на наши драгоценные камни, и товар стало выгоднее возить легально. А после этой войны с нежитью, до окончания которой еще как эльфу до старости, цены на самоцветы в любом случае не доползут до прежних показателей очень долго. Шикарный бриллиант в обмен на тощую козу, куда такое годится? А хлеб тогда почем же? Поинтересовался гоблин. А то меня, признаться, его отсутствие в рационе несколько угнетает. Может, нам бросить валить лес, несмотря на прибыльность данного занятия, да попробовать выращивать пшеницу? Сразу видно, что у тебя с головой не лады. Сочувственно посмотрел на напарника Мал. После того, как Келтузет научился так травить зерно, что приготовленный из него сухарь гарантированно превратит съевшего его сначала в разносчика чумы, а потом в покойника, лепешками даже осужденных на казнь узников стесняются кормить. Мда, растет список вопросов к данному товарищу, который нам совсем не товарищ, но очевидно неплохо знает то ли химию, то ли микробиологию. С кряхтением гоблин все же опустил тяжеленный кошель на пол. Фух, кошелек телекинезом почему-то вообще не цепляется. Защищен от магии немногим хуже, чем доспехи паладина. И по прочности почти такой же. Хотя драконья кожа и стоит порядочно, но сносу ей вообще нет. Кивнул с довольным видом Страри, расхваливая вместилище денег так, словно сам его сделал. Ну а как иначе-то? 2000 золотых, это же изрядная сумма. Редкий волшебник ради нее не захочет ненадолго переквалифицироваться в карманника, даже рискуя навеки запятнать свое честное имя. А ведь это всего лишь 10% прибыли за месяц. Моя доля. Вздохнул гоблин и уселся прямо на кошель. Впрочем, учитывая соотношение их размеров, как пуфик для субтильного зеленого коротышки тот вполне годился. Даже не знаю, дирижабль себе фирменный купить что ли, а то все самодельные модельки из рук вон плохо летают, куда их еще увеличивать в масштабах-то. Я планирую себе в подчинение еще народу позвать, и не просто стрелков с мушкетами или бойцов ближнего боя, а настоящий пушечный расчет, или даже два. Понятное дело, вместе с орудиями. Цены на наемников сейчас хоть и кусаются, но дело того определенно стоит, хмыкнул Страри. Леди Фейль очень просила. Одной легкой пехотой добрую драку не выиграешь, даже если среди той и чародеев несколько штук, а ее молодцы и девицы численно уже втрое увеличились. Плюс она уже заказала гоблинский лесоруб. Этот шагающий механизм и работает за 10, если пилот опытный, и того же жировика покрошит при необходимости в капусту. Наш мирный трактор ответил на обстрел из кустов 3 пулеметными очередями и 2 ракетами, после чего взлетел вертикально в воздух и ушел в сторону колхоза на сверхзвуковой скорости. Буркнул Тимон. Ладно, посмотрим, чего там за чудо союзной техники мои соплеменники втюхивают всем желающим. А чего там смотреть, не понял дварф. Конструкция хоть и сложная до безобразия, но вылизана совместными усилиями ваших и наших мастеров до идеала. Главное, чтобы прибывший вместе с ней пилот не был совсем уж зеленым новичком, а то ведь обязательно кого-нибудь задавит не машиной, так упавшим не в ту сторону древесным стволом. Угу, спасу нет от этих новобранцев. Поморщился Тимон, трогая едва заметно очерченный отеком синяк под глазом. Представляете, сегодня с утра меня какие-то ушастые блюстители чести и достоинства пытались научить хорошим манерам. Причем без предварительного уведомления о намерениях, а сразу прямым в челюсть, да еще и втроем. Определенно, я нуждаюсь в том, чтобы подробнее изучить этикет. Это они, вероятно, в лагерях беженцев нахватались. Пожал плечами Страри. В таких условиях любой озлобится. В довоенном Кельталосе за подобную уличную драку им бы грозило общественное порицание лет на 300. Кстати, не их ли мне потом пришлось приводить в нормальное состояние при помощи молотка и зубила? Сами виноваты, хмыкнул гоблин. Нечего задирать телекинетикой рядом со стройкой, даже если защитными побрякушками обвешались. Пусть еще спасибо скажут, что всего лишь слегка закатал их в цемент. В следующий раз, если чего-то подобное повторится, они у меня научатся натуральные кирпичи откладывать. А Фейлим еще потом и мастер-класс по умению рожать елочку посреди леса устроит. Учитывая результативность наших действий, ее в этом отношении все хотя бы немного думающие эльфы поддержат. Спокойно кивнул дварф. Почти 40 самостоятельно вырабатывающих ману-артефактов – это спасение от жажды магии для небольшой деревни, да и деньги с продажи леса их общинам, которые задыхаются от наплыва вынужденных переселенцев, крайне нужны. Кстати, насчет ваших дальнейших планов появилась тут у одного из ребят хорошая идея, рискованная до безумия. Однако, если дельце выгорит, быть вам еще большими богачами, а мне так сразу полусотником. Правда, вложиться потребуется изрядно. Возможно, даже находящийся здесь и сейчас груды золота не хватит. Развивайте мысль. Благосклонно кивнул ему зеленый карлик, нервно ерзая на кошельке. То ли мысль о расставании с сокровищами ему претила, то ли жесткое и холодное содержимое кошеля было слишком неудобным для гоблинской задницы. Я заинтригован. Ты, думаю, знаешь, что народ дворфов разделен на три части. Почесал седую голову Устрари. Так уж получилось, что в родных горах нам стало тесно. Междоусобные войны давно кончились, но последствия их никуда не исчезли. Те, кто пошел за бронзобородами, живут в Стальгорне и окрестностях. Мы дружим с иными расами, входим в альянс, торгуем, ну и все в таком роде. Выбравшие себе в качестве лидеров клан Дикого Молота сосредоточены в Орлином Гнезде. Даже с нами, своими братьями, они стараются почти не общаться, но хотя бы не устраивают налеты своих грифонов на кого придется. Даже согласны уступать некоторое количество этих гордых и крайне полезных зверей за соответствующую плату. Но вот те, кто проиграл и бежал на юг, в семье не без чернокнижника. Пожал плечами гоблин. Вроде бы эти ребята из рода черного железа носа из своих вулканических владений не кажут. Или нет, после начала войны с нежитью они слишком уж обнаглели. Не только покинули свои убежища, но и пытаются. Вздохнул Страри. Между отбивающим натиск покойников и сектантов побережьем и жарким югом находятся опустошенные области. Поэтому до людей и эльфийских беженцев нашим темным родичам не добраться, как, впрочем, и тем не щелкнуть по носу забывших свое место предателей. Однако их отряды и аванпосты замечены уже не так уж и далеко отсюда. Более того, это отребье нашло здесь с кем вступить в союз. С нежитью, обеспокоился Мал. Это плохо. Я слышал по вашу братоубийственную войну. Изгнанники в конечном итоге стали поклоняться демонам. И Артас служит демонам, если они объединят усилия. К счастью, такого пока не произошло. Видимо, разные твари контролируют их и человеческих сектантов, успокоил его десятник. Но зато черное железо нашло в лесах Кельталаса другого союзника, вождя Тролли и Зулджина. Мы и раньше знали, что у них хорошие отношения, иначе откуда бы эти бандиты могли получать хорошее оружие и снаряжение? Без своей-то промышленности его не сделать. Однако теперь лесные тролли, пользуясь бедственным положением своих врагов, вновь становится грозной силой. Племена объединяются. Руины древних городов их империи отстраиваются и заново наполняются жителями. В них приходят карваны дворфов темного железа, меняющие оружие на рабов. Работать в шахтах, расположенных на вулканических склонах, всегда было очень опасно и прибыльно. Выброшенные на поверхность самоцветы и руды могут быть весьма редкими. В роли невольников выступают беженцы Кельталаса, уточнил Тимон. Или тролли каким-то образом шастают мимо нежити в населенные земли. Ну не города же сектантов они грабят. В таком случае за подрыв производственной базы этих заросших мхом партизан быстро бы в вурдалаков переработали. В основном невольниками служат такие же тролли, только не признающие власти Зулджина. Покачал головой дварф, и их немало. Жители Кельталаса не трогали мирные племена, ведь места хватало на всех, а те старались не провоцировать лишний раз эльфов, которые могли бы припомнить древние обиды и залить леса кровью старых врагов на всем континенте. А еще вылавливать партизан на своей земле дело слишком сложное и чреватое большими потерями. И долгоживущим эльфам, понятное дело, не хотелось прощаться с жизнью, ради уничтожения смирно сидящих у себя в глуши дикарей. Кивнул гоблин. «Я так понимаю, ты предлагаешь напасть на один из торгово-обменных пунктов, руины Рисхилак?» Согласно кивнул дварф. Относительно недалеко от них вдруг оказался разрушен форт, который передавал в Стальгорн информацию о положении дел на границе. Но крупных сил нежити в тех местах вроде бы не было. А вот об усиленном шныряне в окрестных лесах троллей, снабженных артефактами и добротным оружием, доклад оттуда дать успели. А подобная информация разве не тайная? Засомневался орк. Верить ей можно, мой брат старейшина, напомнил Страри. Да и вообще весь Стальгорн это одна большая деревня. В общем, если поторопимся, то сможем уничтожить троллей. И возможно даже сможем отбить пленников. Если получится, то продавать нашему отряду снаряжение и прислушиваться к его командирам все дварфы станут куда охотнее. Резонно, логично. кивнул головой зеленый карлик. «А при чем тут золото? Малыми силами наш форт было не взять, а потому Фейль не хочет вести своих бойцов в схватку со слишком опасным врагом. Потери ведь обязательно будут, причем существенные», — развел руками Страри. «Я предлагал ей позвать еще отряд, караулищий неподалеку проход через горы, ну, тот, в котором даже танк есть. Благо ребята согласны подработать за соответствующее вознаграждение, да и мне не трудно будет эльфийке свою долю отдать. Однако она упирается и ни в какую сотрудничать не хочет. Беру ее на себя», — щелкнул пальцами Тимон. «Есть у меня рычаги давления, потому-то к тебе с этим и подошел», — хмыкнул дварф и довольно огладил свою бороду. «Хотя я никак не могу понять, чем мог ушибленный на всю голову гоблин так впечатлить эльфийку. Да, ты маг, причем крайне сильный, но ведь и она сама далеко не самая слабая волшебница. Ну не своей же вечно любящейся наглой рожей ты ее в себя влюбил? В самом-то деле, у женщин показатели харизмы определяются во многом объемом и формой сисек», — вздохнул маленький зеленый карлик и, встав со своего насеста, взвалил золото на плечи. Фигура его согнулась, но устояла. «У мужчин примерно та же система, только параметры немного другого объекта пользуются повышенным вниманием. И помни, размер имеет значение. В некоторых случаях маленький лучше, чем очень большой. Чего?» В глазах пожилого дворфа отражалось крушение его картины мира. «Это как? Эй, стой, а золото?»